Вернувшись к группе, я заменяю в арьергарде Эванса на одного из резервистов Тарксиса и приказываю брату Фарнаксу двигаться дальше. Вскоре мы обнаруживаем сержанта Градина. Цикатрицей похож на кристаллический скальный выступ. Он прислонился спиной к стене коридора. Шлем обращен в одну сторону туннеля, а фузия нацелена в другую. Мне мало известно о работе художников и летописцев, но сержант кажется мне скульптурным образцом паники и замешательства. Кроме того, мы находим солдата, которого он искал. Боец 55-го Восферского прячется в маленьком гроте. Пехотинец прижимает шлем к нагруднику и испуганно выглядывает в туннель из-за угла скалы. На покрытом шрамами лице до сих пор выражение ужаса при виде кошмара, который, должно быть, там увидел. Он застыл в виде затвердевшей тени, которая дымится и испаряется в свете наших фонарей. «Пелеон!» — зовет Фарнакс. Бывший библиарий обнаружил брата Десинора. Тот мог бы сойти за статую с любого из приведенных к согласию миров, или же монумент, изображающий благородные и героические деяния 13-го легиона, которые встречаются по всем 500 мирам. Десинор заслужил подобное уже одним своим смертоносным служением на полях Комиша. Болтер прижат к наплечнику, оптика шлема находится вровень со средним прицелом оружия, и кажется, что ультрадесантник все еще готов открыть огонь. Я осматриваю его перчатку. Палец полностью согнут, спуск нажат. Десинор окаменел в тот миг, когда оружие могло его спасти. Я чувствую, как с губ срывается неуклюжее, незамысловатое проклятие. Голос становится напряженным. Фарнакс, библиариуму ведь явно есть что сказать о таких противоестественных вещах. Брат, официально библиариум теперь мало что может сказать по какому бы то ни было поводу, бесстрастно отзывается Фарнакс. А неофициально. Фарнакс колеблется. Бывшие вестники явно развили свой интерес к колдовству, говорит он. Они вызывают с материального уровня иномирные силы, которые усиливают их и без того значительные способности. Дары вроде твоего. Замечаю я. Нет, брат, осторожно продолжает Фарнакс. Магия и суеверные диавиции. Помощь в виде оскверненных артефактов и сделок с иным миром. Могли ли подобные извращения повлечь за собой эти темные деяния? Да, брат. И какое оружие мы можем противопоставить такой аномалии, интересуюсь я. Как и всегда, мои клинок и болтер в твоем распоряжении. Я смотрю на него, и он отвечает тем же. Ионе Додона глядит на меня с некоторым беспокойством. «Я пойду впереди», — говорю я ему, проталкиваясь мимо. В тесноте туннеля наши наплечники скребут друг от друга, и я уверен, что брат чувствует мое раздражение. Для этого не нужно принадлежать к ведьмовскому роду. Выставив перед собой меч и щит, я двигаюсь от одного скального угла к другому, осматриваясь при помощи прожектора и оптики. Свет уходит в туннели и каменистые закрученные проходы. А я ощущаю, как мои мысли отравляют сомнения. Желание вступить в бой с врагом слышно по давящим гальку экономным шагам, плавной аккуратности отработанных перемещений и выбора позиций, по поскрипыванию перчатки, сжимающей оружие. Мышцы и гидравлика доспеха готовы нанести удар. Я желаю смерти врагу. Эта потребность требует идеального исполнения. Никаких ошибок. Моя безмолвная досада не даст противнику преимущества. И в то же время я не могу позволить себе ложь. Находка оказалась тревожащей. Если боевой брат с таким мастерством не смог ничего противопоставить ужасающим силам наших врагов из несущих слова, то мой клинок мало на что сгодится. Я быстро пустил первую кровь на щеке Девкалия Спрандиума в поединке чести. Обжигающий взмах моего меча снес шлем и голову Дрейгала, багрового кардинала. Кошмарные твари со щупальцами с 1947 утащили бы меня в свою общую пасть, если бы не рубящие и режущие удары моего клинка. Однако мне кажется, что если эти чудовищные ублюдки в глубокой тьме пенетралии забрали Десинора за миг, пока болтерный заряд еще не успел покинуть ствол, то скорости моего клинка может оказаться недостаточно. Хуже всего перекрестки и развилки. В темном средоточии сходящихся коридоров я чувствую на себе взгляд нашего противника. Везде таятся туманные намеки на врага и скрытую погибель. Я пробираюсь дальше. Нет особого смысла сообщать остальным, что мы уже безнадежно заблудились. Это не важно. Враг найдет нас, в этом я уверен. Я слышу наполовину, нет, на четверть, придушенный крик, и что-то с лязгом падает на каменистый пол. Я разворачиваюсь и вижу, что Эванс неотрывно уставился в один из коридоров, который я только что миновал. Солдат тычет пальцем в неописуемом ужасе. С лица Эванза исчезает страх, на смену которому приходит омерзительная смесь ужаса и отвращения. А затем цикатриций моментально превращается из живого существа в кристаллическую тень. Сперва трясущийся палец, затем рука, броня и искаженное страхом лицо. Солдата охватывает какое-то колдовское окаменение. Тень забирает Эванза, словно плотоядная тьма, и он обращается в кристаллизованный сумрак. По коридору разносятся вопли паники и ужаса. Оставшиеся цикатриции пятятся к непоколебимой бронированной стене в лице брата Фарнакса. Бывший библиарий наблюдает с холодным интересом. «Я не могу позволить нашим мучителям скрыться». Рванувшись вперед, я отшвыриваю в бок стеклянистую тьму, которая раньше была Эвансом. Подствольный фонарь упавшей фузии продолжает светить в туннель, но там ничего нет. Я уверенно продвигаюсь вперед, чтобы остановить меня, нужно что-то большее, чем ничего. Я быстро вышагиваю по туннелю, плотно прижимая к телу меч и щит. Прожекторы доспеха устремлены вперед, освещая повороты и обманки прохода в пенетралии. Чтобы не убило Эванза, оно должно отходить так же быстро, поскольку на свету оказывается только тупик, хотя скоро выясняется, что это крутой поворот. Со скрежетом протискиваясь в доспехи через узкую щель, я обнаруживаю, что смотрю в лицо Александра. Первый пропавший из моего отряда теперь тоже в тени и безмолвно растворяется под лучами прожекторов. Его статуя впитывает свет, словно губка, шлем, кристаллический ствол лазерного ружья, зажатого в одной руке. Вторая рука поднята, прикрывая глаза от нежданного кошмара, который солдат увидел во мраке входа в туннель. Входа в туннель, где стою я. Александр стоит во главе толпы изваяний, и я понимаю, что снова нахожусь в нечестивом пещерном храме. Извивающиеся туннели пенетралей каким-то образом вышли обратно. «Фарнакс!» – окликаю я. «Враги ведут игру, которую я не в силах выиграть. Они заблудились и хотят, чтобы мы последовали за ними». Фарнакс входит в пещеру через сужение с таким же затруднением, что и я. Но Иони Додона и цикатриции легко проскальзывают внутрь, не желая оставаться в одиночестве в коридоре. «Несущие слова избегают нас», — говорю я, озвучивая общие мысли. «Несущие слова мертвы», — отвечает Фарнакс. Его прямолинейное высказывание не приносит успокоения, которое должно было бы вызвать подобное умозаключение. «Тогда кто это?» — требовательно спрашиваю я. «Это слабаки-культисты?» Фарнакс обводит рукой в перчатке омерзительную панораму статуи. Они призвали во тьму глубин нечто, упорно повторяет бывший библиарий. Нечто, чем не смогли управлять, нечто, уничтожившее их. Не могу до конца поверить в это. Потерять столько людей так быстро. Никаких криков, никаких воплей, никаких следов врага. Десинор погиб, не выпустив ни единого болта. Какая это тварь, отзываюсь я. Что это, шепчет Ионе Додона. «Что-то, убивающее одним своим видом», — отвечает Фарнакс. «Противоестественное. Оно прячется в тени и ждет, когда мы станем выискивать его светом. Похоже, одна только его иномировая внешность так ужасна, что способна убить». Тени наклоняются вперед, когда подствольный фонарь одного из цикатрицев внезапно исчезает. «Мы все разворачиваемся, скидывая оружие. Но после незримого зверя осталась лишь фигура, вырезанная во мраке. Додона издает вопль. «Назад, реву я! Оно рядом с нами!» Толкнув сапера себе за спину, я высоко поднимаю щит. Додона снова вопит. Не могу ее осуждать. Она всего лишь человек. «Владыка-император!» — кричит один из солдат. «Это?» И цикатрицев больше нет. Они окаменели, превратившись в кристаллизованную тьму. Любопытство погубило их. Не подумав, я едва не оборачиваюсь, прежде чем одергиваю себя. Молниеносно хватаю Фарнакса и Додону. «Закройте глаза, оба!» Страх чужд моим сердцам. Я легион Асастартес, ультрадесантник, однако в страхе перед темнотой есть нечто первобытное. Даже я в силах понять ужас перед неведомым. Я не отрываю взгляда от гравировок на ногах. «Как нам его убить?» — визжит Додона, крепко вцепившись в мою руку, держащую щит. «Никак», — отвечает Фарнакс. «Мой брат будет это отрицать, но я чувствую, как он озирается своим легким колдовским взором, который во мраке касается моей души. Моя тревога за них перерастает в тревогу за всех наших людей, влачащих существование в аркологии Магнези под знаменем 82-й роты. Что будет, если подобная мерзость найдет способ попасть внутрь? Я не могу этого допустить. Необходимо предупредить Таврона Никодема. Брат Фарнакс, неожиданно для себя говорю я, забирай Додону и возвращайся в терминальное помещение. Не задерживайся, отправляйтесь назад в Магнези. И сообщите Тетрарху о том, с чем мы здесь столкнулись. Несущие слово обрекли на смерть себя и нас. Он будет знать, что делать. Я чувствую, как брат собирается возразить, но времени нет. Скорее, тороплю я его. Фарнакс подхватывает Ионе Додону перчаткой под руку. Сапер крепко держится за мой наруч, но от испытываемого ужаса позволяет увести себя прочь. «А вы!» — кричит она. «Отведи брата Фарнакса обратно в Магнези», — приказываю я, резко вскидывая меч и рассекая кристаллическое тело, стоящее рядом с статуей несущего слова. Та раскалывается, и пещеру-храм заполняет какофония. Эхо визга и треска падающего обсидиана разносится по туннелям и расщелинам пенетралии. «Я выманю это на себя», — говорю я, — «и дам вам шанс спастись». Додона начинает было что-то говорить, но мой клинок разбивает еще двух несущих слова. «Идите!» Туннель поглощает их, словно громадная змея. Я стою в одиночестве в сфере скудного света, окружающая меня чернота всеобъемлющая. Я чувствую ее намерение погасить само мое существование. Кто узнает о Пелионе, Пелионе-младшем, что словно герои былых времен сражался с древним злом в чреве обреченного мира, освобождая империю Ультрамара от тирании существ, которые не должны существовать. Я разбиваю культиста боевым щитом, меч рассекает другого надвое. Тот распадается ливнем осколков чистой тьмы. Звук раскалывания кажется слишком резким для помещения. Невероятно, но сквозь шум разрушения я слышу грохот в дальнем конце зала. Я разворачиваюсь, выставив перед собой боевой щит и приготовив клинок для удара. Какой-то невидимый зверь движется во мраке прямо на меня. Я его выманил. Отвлекающий маневр сработал, и теперь я заплачу за свой успех. Подготавливаю себя к кошмару, который вот-вот увижу. Какая-то ужасная тварь, невообразимо отвратительная на вид. Некая омерзительная сущность, которая живет лишь для того, чтобы прервать мое существование. Я ощущаю ее холодное, извращенное одиночество, проклятую силу, которая обрекает на вечное одиночество и приканчивает даже тех, кому хватило глупости призвать ее на свет. Тварь неистово приближается с первобытной яростью. Цунами кристаллических осколков грозит захлестнуть меня. В этот миг я осознаю, что думаю об Азуле Горе. Перед моими опущенными глазами на мгновение проносится его лицо, полное горечи и ненависти. Я размышляю об его утверждении, будто он в состоянии прикончить меня одним единственным словом. Действительно, это слово, пенетралия, привело меня к гибели. И тут меня посещает понимание. Азул Гор пережил внимание зверя извне. После призыва чудовища обратило всех собравшихся очевидцев в овеществленную тьму. Возможно, Азула Гора не пригласили на ритуал. Быть может, у него были иные, более важные дела, или же он просто почувствовал приближение смерти. Как бы то ни было, спасение из пенетралии стоило ему глаз. Извергнутый мраком зверь уже рядом со мной. Он разносит статуи жертв на своем пути. Очевидно, что он намеревается прикончить меня. Я подношу меч к шее. Остается только одно, и я провожу клинком по горлу. Отточенное молекулярное лезвие скользит по канавке между шлемом и замками доспеха. Рассекает силовые кабели и нейропроводку. Визор гаснет, оптика шлема темнеет, передача данных от авточувств прервана. Я ввергаю себя в искусственную слепоту. Неполноценность, которая может спасти мне жизнь. Шипением воцаряется пронизанная помехами чернота. Удар зверя сбивает меня с ног, и я падаю спиной вперед, расколов скульптурную группу. Атака твари напоминает какое-то тягловое животное, вроде охваченного паникой быка Грокса. По атаке сложно оценить размеры чудовища, но оно бьет, словно могучее четвероногое, или постоянно сгорбленное существо, которое бросается вперед на двух более сильных лапах. Никаких рогов, никаких когтей, никаких челюстей с кривыми зубами. Возможно, нет вообще никаких челюстей. Просто иномировая громада, полная ярости и древней мерзости,